Значит, гражданин Утесов, вы говорите, что вы никогда никаким джаз-бандом не дирижировали. Вы никогда этим безобразием не занимались. Тогда разрешите я вам напомню, что вы скажете по поводу вот этого. Я говорю, это настоящий американский фокстрот. Ах, значит, вы не помните, что вы это делали. Вам обязательно важно ваш голос услышать. Пожалуйста, будьте любезны. С одесского кичмана бежали два уркана, бежали два уркана, тайна-во-во-во-во-во-во-во. По Пнярской малине они остановились, они остановились, отдыхнув. Но это что такое? Ах, это тоже не вы. Ну тогда разрешите еще один документик вам предъявить. Вот так я хожу по городе, и никто не знает, кто я такой. Дядя! Что такое? Кто вы такой? А вы меня не узнали? Нет. Я же жгоб со смыком. Так по этому поводу. Ай, жил-был на Подоле гоп со смыком, славился своим басистым криком. Голодка была приздорова, и мычал он, как корова, врагов имел миллион со смыком. Гоп со смыком это буду я. Я, а вы, друзья, послушайте меня. Ремеслом избрал я кражу, из тюрьмы я не вылажу, и с правдом скучает без меня. Простите, я не могу с вами спорить, потому что я кончаюсь. Переверните меня. Благодарю вас, товарищ Утесов, вы очень любезны. Позвольте вам еще напомнить одну маленькую штучечку. Пока, пока, уже ночь недалеко. Пока, пока, вы нас не забывайте. И намекну я вам пока, мы нам доедем всегда. Пока, пока, уже ночь недалека. Вот это документы, а ваши разговоры, гражданин Утесов, чепуха. Давно пора переключиться. Я вам сколько раз об этом говорила. Будьте здоровы, дорогой мой.